Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич. Добрый день. Александр Гелевич, мы с вами начали цикл бесед о русской политической философии XIX века, и так незаметно подошли к русским православным философам Соловьеву, Булгакову, Флоренскому и Бердяеву. На мой взгляд, им в нашей либеральной общественности отводится очень значительное место, хотя я считаю, ну, это лично мое мнение, что ни в понимании православия, ни в понимании русской души они не подошли. А вот ваше мнение может быть отличаться от моего. Как вы считаете, на самом деле? Вы знаете, действительно принято считать, что уж кто-кто, как софиологи, Соловьев, Бердяев, они тоже либералы. То есть мы никак вот не можем с вами уйти от либерализма. И вот они тоже аргумент. И я предлагаю самим составить впечатление некоторое, ну, скажем, взвешенное. То есть помимо того, что считается, давайте посмотрим на идеи Владимира Сергеевича Соловьева, к примеру, основателя всего этого движения. Ну, во-первых, снова Соловьев опирается в своей философии в целом на Шиллинга. Шиллинг представляет собой, ну, некоторое, особенно позднего Шиллинга опирается, представителя сверхспиритуалистического направления, который мыслит о необходимости построения империи абсолютного духа, империи, в котором тело будет преображено, а все материальные заботы будут отброшены и трансформированы в некий духовный триумф. Это Шиллинг. И я напомнил, я говорил об этом, что именно Шиллинг вдохновлял русских славянофилов. Если мы посмотрим на идею всеединства, главная идея Соловьева – это чистый Шиллинг, просто Шиллинг. Вот и всеединство – это одна из главных идей метафизики позднего Шиллинга, и в этом отношении Соловьев следует строго за ним. Но Шиллинг – это настолько консервативный мыслитель, настолько традиционалистский, настолько антисовременный, настолько антиматериалистический, что привязать его к либерализму – просто принципиально невозможно. Но это, да, и Соловьев абсолютно спиритуалистический мыслитель. Он стоит за то, чтобы наша цивилизация шла не в материальном буржуазном западном ключе, а наоборот, противоположно. И я вот хочу обратить внимание на его работу «Три силы» Соловьева. Вот мы сейчас несколько цитат я приведу, и мы сами наши слушатели, ну, взрослые же люди, наверное, что слушать, либералов или патриотов, сами составьте себе впечатление. Вот кто может произносить такие фразы? Как? Общественный организм Запада, разделившийся сначала на частные организмы, между собой враждебные, должен под конец раздробиться на последние элементы, на атомы общества, то есть отдельные лица. И эгоизм корпоративный, кастовый, должен перейти в эгоизм личный. Принцип свободы, далее, это Соловьев, принцип свободы сам по себе, то есть либерализм, имеет только отрицательное значение. Здравствуйте. То есть все либералы – нигилисты и ублюдки, считает Владимир Соловьев. Революция, дальше говорит Соловьев, окончательно отвергла старые идеалы, что было, разумеется, необходимо, но по своему отрицательному характеру не могла дать новых. То есть либеральная революция, сейчас либеральная революция идет, 19 лет, буржуазная революция, она является, обладает отрицательным характером. Она освободила снова индивидуальные элементы, дала им абсолютное значение, но лишила их деятельности, необходимой почвы и пищи. Поэтому увидим, что чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет к прямо противоположному, к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя напряженность личного сознания, не находя в себе соответствующего предмета, переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает. Против социально-экономической болезни Запада, против капитализма, и дальше Соловьев за словом в карман не лезет, как против рака. То есть капитализм – это рак, говорит Соловьев. Всякие операции будут только паллиативными. А что же он предлагает? Он говорит, а вот Восток, Под Востоком он понимает ислам, довольно, кстати, на мой взгляд, ограниченное представление. Он считает, что восточная мысль – это тирания, это государство, это сила обезличенной власти. Ему тоже это не нравится. И он говорит, это статья «Третья сила», главное, скажем, политическое завещание Соловьева. Он говорит так, что есть сила вот эта западная, чисто атомистская, нигилистическая, как рак. То есть либерализм для него, буржуазный либерализм для него – рак. Поэтому либерал для него – это носитель заразы. Западник, либерал. Неожиданно, правда, для либерала-западника слышать. Дальше. Он, правда, не согласен с восточным деспотизмом. Он говорит о необходимости третьей силы. Что же тогда третья сила? Давайте посмотрим. Эта третья сила должна дать человеческому развитию его безусловное содержание. Может быть, только откровением высшего божественного мира. И те люди... Тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным сознателем орудием последнего, орудием потустороннего мира. Народ – носитель потустороннего мира, который должен создать духовную империю. Что вы там либерально скажите? Просто если я вот на Западе это скажу сейчас, мгновенно отключат любую трансляцию, вот, которая приблизит такие вещи. Кто-то посмеет там рот открыть. И что это за народ? Опять смотрим. Вот какой-то мистический народ, который представитель... Давайте посмотрим, что Соловьев, вот этот либеральный западник, имеет под этим народом, которому принадлежит будущее. От народа. Носителя третьей божественной силы требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интересами. Требуется, чтобы он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной низшей сфере деятельности и знания. Требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. И вот, смотрите, а эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Более спиритуального, жесткого, мессианского русского национализма представить себе невозможно, чем выражено в этих строках. Вот вам либеральный Соловьев. И это естественно, что вот взгляд Владимира Сергеевича Соловьева на современного русского либерала, он его испепеляет. От него не остается ни портков, ни там вот намощенной рожи, ни какого-то там наглого выверта. Ничего нет. Идет, поднимается, мобилизованный своей исторической миссией, славянское племя, русский народ пробуждается, говорит Соловьев. Ну и, конечно, что касается Соловьева, последняя деталь, все говорят, ну он же католик. Снова опять, помните, мы с вами уже говорили о том, что католицизм для русских был левым, а для европейцев он представляет собой нечто крайне правое. Да, в некоторых случаях можно понять Соловьева, что он предполагал объединение, всеединство, объединение церквей, и даже говорил о том, что католичество больше универсальных изменений, чем у православных. Действительно, есть такая идея. Но вот его проект «Объединение церквей» содержал один пункт, который обычно упускается из виду. Он говорит, да, христианство будет объединено под началом римского папы. Это очень такой сомнительный для нас, естественно, почти такой вот скандальный тезис. Но если считать, что именно славяне и особенно русские являются главной силой, то это уже несколько меняет представление о будущей империи. То есть славянская сила, где русский народ представляет собой авангард духовного построения империи конца времен, в котором должна воплотиться самая главная мысль мирового духа, это совсем другое. Но что мы забываем, что в этом же проекте, теократическом проекте Соловьева, фундаментальную роль играет русский царь. Он говорит, да, христианство пусть будет католическим, а вот царство будет русским. То есть это спиритуальная русская монархия, где главную роль играет русский народ, который должен призван объединить под собой все христианское человечество, как третья сила, для того, чтобы преодолеть дуализм между нигилистическим, вырождающимся, омерзительным Западом и деспотическим Востоком. То есть это империя, в которой воплотится единство, свобода, дух и личность, но не индивидуум, обратите внимание, не безличная сила деспотизма восточного, условная, ну, так вот он считал, может быть, тоже требует какого-то уточнения. Ну, ладно, но что он не знал Востока, на самом деле, и бог с ним. Но Запад он знал и по-настоящему ненавидел. Его, вот этот западный индивидуализм с помощью своего учения о Святой Софии, с помощью своего учения о всеединстве, с помощью третьей силы Соловьев стремился преодолеть. На мой взгляд, вот этот текст «Третья сила», его завет, его основа, его политической философии, вот он требует особого внимания. Да, конечно, там спорят он с Достоевским, что-то в славянофилах ему чудится, ограниченность в Достоевском, чрезмерный национализм. А он, если он видит в этом не то, что это плохо, а то, что это защитно. По большому счету, вот русские западники, русские славянофилы спорили не о том, хорошо или плохо быть русским. И те, и другие считали, что русское – это самое великое, это самое прекрасное. Запад – это грязное, вырождающееся ничтожество, хуже либерализма, капитализма, утилитаризма и буржуазного строя. Вообще ничего нет. Но только одни говорили, давайте от него защищаться больше. А другие говорили, давайте на него наступать. То есть вот спор между славянофилами и западниками и в XIX веке, и в начале XX века совершенно лежал в другой плоскости, нежели сегодня. Это были две формы русского национализма. Одна дефенсивная, защитная, а другая офенсивная. И, конечно, когда речь шла об офенсивной форме, то есть наступательной, атакующей, мы имеем дело вот с русским империализмом, с спиритуальным, духовным, мистическим русским империализмом. И вот спорили между собой, нападать или защищаться. И те были убеждены в абсолютной миссии русского народа. Это очень напоминает конец 17 века, когда националист Авакум спорил с националистом Никоном. Никон говорит, давайте пойдем на небольшие там какие-то отклонения, поправки, там, чтобы побыстрее создать под русским престолом, под русским царем и под русским патриархом, воссоздать Великую Империю. Это был экспансивный такой, наступательный национализм Никона. А Авакум говорил, да мы, если пойдем на эти уступки, мы свое самое главное потеряем. Это был дефенсивный национализм. Вот в 17 веке именно между этими двумя формами мистического русского национализма, да никаких западников не было близко. И в XIX веке, оказывается, не было. Они были, я согласен, в XVIII веке. Вот в XVIII веке там, да, вот там наше русское западничество. Но ни в XVII, ни в XIX этого нет и в помине. И я предлагаю вот пойти по остальным, как вы предложили, по остальным софиологам. Булгаков вот у нас. Да, вот Булгаков, например. У него, вот он тоже считается, кстати, вот за счет софиологии, даже там вот проблем с его богословскими определениями, действительно, иногда, возможно, быть может слишком серьезными, слишком не точными в каком смысле. Хотя это не более чем теологумена относительно определения им Святой Троицы. Это, вернее, место Софии Святой Троицы. Это сложный вопрос, я не хочу его затрагивать. Но вот смотрим его политический проект. Во-первых, начинал он с марксизма, а через некоторое время обратился под влиянием Флоренского, еще одного софиолога, обратился к консерватизму и как Струве, кстати, с которым они шли параллельно, от марксизма перешел к радикальной защите православия. Здесь уже нет никакой двусмысленности, как у Соловьева, относительно роли католичества. Никакого католичества. Булгаков говорит, наше православие и само по себе полностью универсально. Нам совершенно не нужен папизм. Мы сами по себе прекрасная и замечательная, универсальная, единая и подлинная апостольская церковь. Мы просто должны распространить свое свое православие там, за пределы, там, показать его универсальный характер. Но вот в его философии хозяйства, его поворот от марксизма с дикой ненавистью к капитализму. Вот смотрите, идет поворот от левого к правому, от марксизма к православию, такому созвучному с «Черной сотней», с «Союзом русского народа», и при этом, на самом деле, и при этом ненависть к капитализму сохраняется. Вот левая ненависть к капитализму Булгакова и Листрова переходит в правую ненависть к капитализму Булгакова и Листрова. Вот что очень важно. У капитализма в России, у либерализма, такого именно либерального, буржуазного, капиталистического западничества вообще не было никакой политической философии. Просто не было. Это он появился недавно, в 90-е годы, его перевезли просто из США, из Запада, агенты влияния. Это не, вообще не русское явление, либерализм. Вот он, русский либерал, Булгаков. Вот он, русский либерал, Струва. Так вот. Если мы смотрим философию хозяйства, раннюю работу Булгакова, когда он еще частично представитель социализма, частично он уже обратился в софиологию, мы видим интересную вещь. Он строит свою экономическую и политэкономическую модель на основании Шеллинга. Снова Шеллинг. Опять, в какой раз мы видим Шеллинга? Не Гегеля, а именно Шеллинга. Если марксизм оперировал с левым гегельянством, и то только с левым, то Булгаков строит свою идею на шеллингианских принципах. По сути дела, если мы внимательно прочитаем философию хозяйства, там Шеллинг упоминается через слово. Это применение шеллинговской диалектики, уже спиритуальной диалектики, эсхатологической диалектики чистого духа к экономике. И Булгаков обнаруживает вместо коллективистского искусственного класса пролетариата двигателем хозяйства или главным хозяйствующим субъектом святую Софию. То есть общность людей только не количественную, а качественную. И вся экономика становится тем, что сам Булгаков называет соработничеством Бога, Богу. Человек и Бог вместе созидают мир. Вернее, Бог создал его, а человек включился в этот творческий процесс. Ему доверена эта функция. И политика по Булгакову, политическая философия строится с точки зрения этого субъекта. Не индивидуума, не класса, не нации, а именно Софии, то есть просветленного народа, того народа, русского народа, о котором говорил тот же Соловьев, учитель Булгакова. Соответственно, мы имеем дело здесь с политической философией того, что можно назвать православным социализмом, где субъектом является не техническая, атеистическая, материальная какая-то сила, такая абстрактная, типа пролетарий, которых в России не было, а становится хозяйствующим субъектом именно сама духовная история. Фактически церковь применяется к социально-политической и экономической практике, работает именно субъектом истории и субъектом труда является церковь. Церковь трудится, церковь преображает мир. И поэтому труд, как таковой, есть не просто стремление достичь определенной прибыли или даже справедливо распределить результаты этого труда. Не в этом дело. Дело в самой метафизике труда. Человек трудится, подражая Богу, который трудился, создавая мир. И он, Бог, до этого ничего не получал, он не давал это, ни прибыли никакой он от этого не приобрел, он не давал никому взаймы, он творил от чистого сердца, от своей божественной мудрости. И человек, как творение Божие, должен ему подражать. Вот она, политическая философия. Это что угодно, только не либерализм. Вот это тоже такой удивительный момент. Теперь, если посмотреть на Флоренского, учителя Булгакова. Ну, я бы вообще его как бы сжег, но на самом деле все им восхищаются. А я очень люблю Флоренского. Я считаю, что это великий мыслитель русский. И теперь посмотрим на его основные идеи. Это полная апология средневекового образа жизни. Это дикая ненависть ко всему современному и прогрессистскому. Это радикальный монархизм, это бесконечная любовь к России, из-за которой он отказался от эмиграции. И если мы вот внимательно посмотрим на политические позиции Флоренского, это, их можно назвать только одним словом, это крайне правая метафизика. Он был правее самых правых, потому что он говорил, что все современное надо выбросить, все современное, вплоть до современной науки. Она утратила, разорвала связи человека с сакральным, со священным. И вот если мы посмотрим, вот его к либерализму уже причислить просто невозможно. Я не говорю про предполагаемое государственное устройство в будущем, которое ему было приписано и за что его расстреляли большевики. На самом деле, если мы вот этот текст почитаем, ну, там видно прославление диктатуры, может быть, он и был написан Флоренским, но если мы очень внимательно и безотносительно какой-то вот беспристрастно это почитаем, мы увидим, что Флоренский описывает, как ни странно, Сталина. Он описывает сталинскую систему, в которой не предлагает поменять ничего. Лишь слово уже явно такими подпытками вписано туда другими там фиолетовыми или красными чернилами, где-то упоминание слова «фашистский», все было прекрасно. Там то, что написал как идеальный строй, это сталинизм. Это платоновское такое национал-большевистское сталинское государство, которым Флоренский поет оду. И вот это он мог вполне там написать. Но слово «фашистский» явно необходимо, чтобы было его казнить просто. И вот это вот уже там, когда берут коммунистический исследователь, берет табуретку, и вот православному священнику табуреткой там по голове с размаху, и говорит, пиши «фашистский». Поэтому его сейчас не канонизировали, как бы самооговор был. А на самом деле, ну, я не знаю, это отложили пока, может быть, это как-то по-другому решится, но вот я, конечно, хорошо, все это правильно, все они говорят о мучениках, но вот а кого-нибудь из них в такую ситуацию посади вот с парами, там, пара следователей большевистских кожаных тужурках, они как эти себя будут вот эти канонизаторы там вести себя, на самом деле? Ну, надеюсь, что очень хорошо, судя по тому, что мы знаем о сергианском этапе нашей церкви, это под вопросом, на самом деле, а вот те люди, и тот же самый Павел Флоренский, и люди, которые страдали и что-то, даже иногда шли на то, чтобы спасти близких людей, они шли на самооговор, но это разве преступление в таких условиях? Но я хочу сказать, обратите внимание на слово «фашистский», то есть его били, его пытали не для того, чтобы он подписал то, что он не думает. Этот текст, в принципе, очень здравый, предполагаемое государство, но в будущем. Но туда заставили, чтобы иметь основание расстрелять, слово «фашистский». Причем, возможно, следователь своей вот этой кривой пролетарской рукой и вывел там вот эти вот страшные каракули. Ну, как это действует до сих пор? Вот смотрите, вот как представить себе эту ситуацию? Сидит уже просто разбитый, полностью лишенный всего, вот, изучающий вечную мерзлоту, вечный низ, вечную материю, куда его бросили уже напоследок. Несчастный, лучший православный мыслитель, на мой взгляд, лучший, 20-й, может, еще последних эпох, традиционалист, гений Павел Флоренский, и его какая-то вот ленивая пролетарская скотина охаживает табуреткой, на самом деле. Ну-ка пиши, сволочь фашистская, ну-ка пиши. Он говорит, да я не про то, я не хотел. Он говорит, давай, а то сейчас детей твоих здесь собака зароем в этой мерзлоте. И вот все изменилось, да, может быть, метод изменился, но сегодня то же самое. Выходит какая-то обезьяна и говорит, там, такой-то X-человек, он фашист, Трамп фашизм, Путин фашизм, там, кто-то еще там фашист. И все, и начинается то же самое, что тогда, и начинается вот эта экзекуция после этого. Вписали фашизм, и уже не выпишешь, не выверхнешь, только на расстрел. Никто не читает все остальное, вот это предполагаемое государственное устройство в будущем, никто и не удосужится прочитать, это просто описание сталинской системы, причем очень такое положительное, и все, там никакого фашизма близко нет. Вот то, что он увидел вокруг себя, то он с большой симпатией, как ни странно, старался описать, видеть в этом платонические такие вот в духе своей утонченной философии картину. А ну, вписали фашистки, это было достаточно, чтобы расстрелять. Сегодня стоит кого-то обвинить в том, что этот человек на самом деле скрывает у себя где-то там на плече татуировку со свастикой. Для этого надо раздеть публично, не найти эту свастику, сказать, что он стер, и все равно расстрелять. Вот так действует обвинение в тоталитарном режиме. Сегодня мы имеем дело то же самое. Никто не входит в содержание того, что человек говорит, что человек предполагает. Просто обвиняет, голословное обвинение, если сам не хочет подписывать, то тогда под пытками, теми или иными, сегодня есть экономические, медийные формы. Cancel culture, на самом деле. Вот, пожалуйста, Трамп расист. Трамп расист, значит, бей его, значит, нападай на него, значит, отнимай у него все способы. Президент, неважно, если мы сказали, что ты расист, Трамп. Вот, фактически, с Трампом проделали то, что он проделал пролетарский собака-следователь с великим русским мыслителем. Ну и сколько вообще, кстати, вот большевики, сколько же они прекрасных людей, вот там сотни тысяч просто лучших русских людей пустили под нож. То есть вот о каких вообще как бы апологии мы говорим? Ну, конечно, нам величие вот этого госстроительства нравится, нам империя нравится, нам подъем нравится, нам справедливость нравится, безусловно. Ну, какой ценой? Ну, не такой же просто, чтобы лучших людей брать там в тундру просто, отправлять и издеваться над ними до последнего. Это вещь, я не предлагаю за это каяться. Это как только появляется какая-нибудь обезьяна либеральная, говорит, а, вы русские, там, коммунисты, столько... Вот не твое дело собачье, это наше преступление, наша трагедия просто. Я вообще просто разберусь вначале с японцами, извинись за Хиросиму Нагасаки, потом рот открывай. Вообще либералам в принципе, по большому счету, участие в таком разбирательстве, болезненном очень, трагическом разбирательстве русских преступлений, русских грехов, русского падения, русского ужаса, им делать нечего. Мы сами должны с любовью к России, и обвинители, и апологеты должны между собой очень точно, тонко выстраивать какую-то систему отношений, потому что это наша родина, это наши дела, это наши грехи, это наши деяния. Мы были палачами, мы были жертвами, и мы должны между собой эту тему очень тонко как-то к ней подходить. Потому что я вот считаю, что то, что сделали вообще с русским народом, с крестьянством, с церковью, с русским, высшей русской интеллигенцией сделали большевики, это непростительно. Еще никто за это не ответил. Но если они убедят нас, что сделали это любя, вот тут еще, я, конечно, не знаю, что будет, но пусть они скажут об этом. А тут же тоже они орут, и правильно сделали, вы были буржуазией. Какая к чертовой матери буржуазия? Были справа антикапиталисты и были слева антикапиталисты. И нас объединяла ненависть к Западу, и большевиков, и черносотенцев, и славянофилов, и вот этих вот прогрессистов. Нас объединяла одно – ненависть к капитализму и к Западу. И тех, и других. И вот это наш внутренний конфликт, когда брат на брата пошел, ну, тоже среди славян русских бывает. Но это такие вот уже соображения, потому что я очень люблю Флоренского, я чувствую глубокую солидарность, да и Булгакова, и Соловьев стилистически, может быть, не очень близок, но он же был прекрасный русский человек, и такие тонкие, глубокие вещи он понимал, на самом деле, ну, выражал он их как мог. Ну, теперь остается нам прийти уже к иконе либеральной интеллигенции Николаю Бердяеву, чтобы окончать-то... нам последняя надежда либералов, что сейчас мы обнаружим у него права человека, ООН, там какой-то Лига наций, прославление сексуальных меньшинств или феминизма, или право там на свободное передвижение, потому что вот он-то, Николай Бердяев, и считается иконы либералов среди вот того поколения. Ну, давайте перейдем к Бердяеву, хотя мне он тоже не нравится. Мне вообще они все не нравятся. А я их всех очень люблю. Ну, вот видите, там вот у нас тоже с вами есть точка противоречия, что и прекрасно, потому что разномыслию, как в Евангелии сказано, подобает быть среди моей паствы. Пусть будет разномыслие. Да. Вот вы их не любите, а я очень люблю. Всех этих люблю софиологов, считаю пиком просто русской мысли. Так вот, хорошо. Вот этот вот... Ну, сейчас нас интересует их политическая философия. И вот политическая философия либерала Бердяева. Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Соответственно, мы ожидаем, что он сейчас что-то нам скажет, типа Хайека, Поппера или даже Сороса, судя по его причислению к либералам, с его, скажем, его полемики с евразийцами, с правыми в эмиграции, с такими вот, как зарубежники, монархисты, да, Бердяев с ними полемизировал и вот вошел в историю как такой носитель либерального дискурса, такого русского либерализма, доброжелательно. Вот читаем его текст о новом средневековье. Спокойно, вот объективно читаем, взвешенно, без эмоций. Вот. Да, пусть, положим, мы им дело с либералом. Сейчас вот почитаем. Вот что пишет Николай Бердяев. «Новым средневековьем я называю ритмическую смену эпох, переход от рационализма новой истории к иррационализму и сверхнационализму средневекового типа. Пусть просветителем новой истории это представляется мракобесием». Знакомое слово тоже наш адрес употребляем там сплошь и рядом. «Меня, — говорит Бердяев, — это мало беспокоит». То есть, это значит что? Что вы меня зовете мракобесом? Ну, ладно, называйте. Сам на себя лучше посмотрите. И вот он развивает эту мысль. «Я думаю, что сами эти просветители...» Смотрите, с какой интонацией. «Просвещение – это священная корова либералов, сторонников прав человека. Я думаю, что сами эти просветители, — говорит Бердяев, — люди в высшей степени отсталые, они неандертальцы. Быть просветителем – это значит быть пятикантропом, который живет в пещере, дебилом, который отстал от стихии нового средневековья. В высшей степени люди отсталые, что образ мыслей их совершенно реакционный и целиком принадлежит к отживающей эпохе». И вот и дальше. «Все привычные категории мысли и формы жизни самых передовых, в кавычках, прогрессивных, в кавычках, даже революционных, в кавычках, людей XIX века и XX веков безнадежно устарели». То есть на самом деле 100 лет назад для либерала Бердяева началась эпоха нового средневековья, как и для, кстати, Флоренского. И есть версия, что именно Флоренский первый раз вел эту тему нового средневековья, под которую полностью подписывается Бердяев. Соответственно, он говорит о том, что прогресс устарел. И дальше пишет он: «Скоро для всех будет поставлен вопрос о том, прогрессивен ли прогресс». Прогрессивен ли прогресс? И не был ли он часто довольно мрачной реакцией? Реакцией против смысла мира, против подлинных основ жизни. Вот что это так я сейчас прочитал? Вот стоит старая такая рухлядь Джо Байден. Подходит к нему Николай Бердяев, который вот из этой фразы он как такой оглоблей, тяжелой, сильной, железной оглоблей бьет Джо Байдена в челюсть, потому что Джо Байден представляет собой того представителя прогресса, который прогресс под вопрос не ставит. И на самом деле Бердяев говорит: мы имеем дело ни с каким не прогрессом. Если вы не будете... То есть Бердяев постмодернист, он говорит: смотрите, какой прогресс? Вы имеете дело с какой-то черной тупой реакцией. И если вы не будете ставить это под вопрос, если вы не посмотрите шире на парадигмы, это предвосхищение Латура с его нового времени никогда не было. Смотрите, насколько резкая мысль, но она абсолютно антипрогрессистская, и значит, она антилиберальная. И вот что говорит Бердяев: старый мир, который рушится, и которому не должно быть возврата, это какой? Капиталистический, демократический мир. И есть мир новой истории с ее рационалистическим просвещением, с его индивидуализмом и гуманизмом, с его либерализмом и демократизмом. И вот наш либерал, русский либерал-западник Николай Бердяев говорит, что мир либералов, демократов, гуманистов, индивидуалистов рухнул. что это темная, неандертальская, грязная реакция. И если мы хотим быть современными, мы должны выйти совершенно на новый горизонт, на горизонт того, что он называет новым средневековьем. При этом нам кажется, ой, сейчас, если уж так мы... Просто я представляю, что нас кушает неподготовленный человек, который для него Байден, там, Навальный или Твиттер, это некоторые ТикТок, это некоторые абсолютные уже такие вещи, прогрессивные. Илон Маск со своими машинами, которые без, ездят без водителей, сшибают всех подряд там насмерть, потому что делают неправильно там в программе сбой. Все это для них абсолютные ценности. И вдруг, вот если бы я не сказал, кто этот автор, ему сказали бы там Ницше, сказали бы Геббельс, сказали бы Геринг, кто так вот разговаривает там таким вот тоном. Но это наш либеральный западник так разговаривает. И уже последнее, пытаясь спасти уже последнюю, скажем, если кто-то вот нас слушает из таких людей образованных, не просто действительно вот продукты вот такого по нашего краха образования, которое сейчас там населяет интернет. Действительно, это, кстати, вот когда показывали Каспер-Эйч, которым нацисты хотели травить там, население или жители концлагеря, вот сейчас, когда я смотрю на нашу молодежь, мне кажется, что это и осуществили благодаря современным либеральным, вот этим темным, жестоким практикам идиотизации людей, которым просто вышибают мозги и вместо этого вставляют некоторые упрощенные электронные схемы, которые, в общем-то, снабжены Wi-Fi для апгрейда такого периодически, но поскольку связь иногда пропадает, так он и остается в таком состоянии. Там, интеллект на уровне утюгов, с трудом в электричество включил, погладил там и выключил. Но люди живут именно таким вот кругозором. Ну, положим, среди них, среди наших слушателей появляется какой-то интеллигентный человек, который что-то читал. Он говорит, а как же свобода? Вот так. Говорит, а вы подтасовываете факты. Бердяев любил свободу. Он, значит, это вы сами, наверное, цитаты придумали, у кого-то выписали они из его нового средневековья, этому приписали. А вот свобода, что скажете? Он нам обращается с вами. А мы ему отвечаем. Цитаты из Бердяева. Свобода духа есть неотъемлемое и вечное достижение. Ура, скажет либерал, я же говорил. А теперь дальше. Но для чего? Во имя чего должно было совершаться освобождение? Этого не знает дух нового времени. Он не имел или не знал своего во имя. Во имя человека, с каким отвращением говорит Бердяев, во имя человека, во имя гуманизма, во имя свободы и счастья человеческого. Это должно освобождение духа. Тут нет никакого ответа, подчеркивает жестко, возвращаясь к своим интонациям нового средневековья Николай Бердяев. Нельзя освободить человека во имя свободы. Не может быть сам человек целью человека. Так мы упираемся в совершенную пустоту. Человек лишается всякого содержания, и не к чему ему восходить. Свобода человека оказывается совершенно формальной и бессодержательной свободой. И индивидуализм есть по существу своему отрицательное исправление. В своем развитии он не может укрепить за человеком никакого содержания. Индивидуализм совсем не онтологичен. Он не имеет вообще никакой, вообще я добавил, бытийственной основы. Индивидуализм менее всего укрепляет личность, образ человека. И в индивидуалистическую эпоху совсем не процветают яркие индивидуальности, сильные личности. Индивидуалистическая цивилизация XIX века с ее демократией, с ее материализмом, с ее техникой, с ее общественным мнением, прессой, биржей и парламентом, с каким отвращением Николай Бердяев произносит эти слова «демократия», «материализм», «техника», «общественное мнение», «пресса», «биржа», «парламент». способствовало понижению и падению личности, отцветению индивидуальности, нивелировке и всеобщему смешению. Личность была и сильнее, и ярче в средние века. Индивидуализм способствовал процессу уравнения, стирающим все различия индивидуальности. Но вот куда уж дальше? То есть вот если бы... Вот представим себе, что русские либералы – это сторонники Бердяева. И даже если у нас может быть с вами там какое-то разное различие в отношении к Бердяеву или к Софиологу, но если бы они были такими, ну кто бы был бы против вообще? Кто бы отправлял их в колонию? Кто бы вообще их воспринимал как чертей или червей навозных, засланных с Запада такими просто для пропагандистских целей, как просто носители заразы или газа RH, вот этих чудовищных представителей cancel culture. Кто бы к ним так относился, если бы они сказали: «Мы за сильную средневековую личность, мы хотим свободы во имя великих целей», а, например, Путин не дает, или там Сечин, или кто еще, там кто-то еще, и наша администрация, президент не дает нам такое слово. Я вот послушал, я консерватор, славянофил, евразист, я сказал: слушайте, у этих людей есть резон. Они действительно, если мы будем слишком уповать на отчужденные бюрократические системы, если мы будем полностью как бы в восторге поднимать лапки от всякой глупости, которая творит не очень разумная, не очень духовная, а то и совсем не духовная власть, и если мы возмущены этим, если мы встаем за личность, так вот не пойти ли мне в поддержку этих? Но это совсем другое дело. Да, они либералы, может, они не будут такими убежденными монархистами, сторонниками возврата к православию. Может быть, они средневековье трактуют немного по-западному. Ну, ладно, мы там на этой демонстрации вместе, бок о бок, выступая за нашу и вашу свободу, но только свободу во имя чего? Не потому, что Сорос подогнал какие-то фонды для разрушения нашей суверенности, а потому что они считают, что личность в современной бюрократической системе, она не может раскрыться. И я так, кстати, считаю, не может. И это очень плохо, это не горе личности, а на самом деле горе системы. Надо ее менять или вообще сносить. Если она не ставит перед собой задачи нового средневековья, вообще картина поменяется. Вот смотрите, вот такие либералы, которые с Бердяевым выходят на демонстрацию, а перед ними и говорят: давайте нам средневековье новое, потому что свободы для личности не хватает, развернуться невозможно, бюрократию развели, вашу демократию, какую-то думу идиотскую, набитую просто каким-то мусором. Вот что это вы сделали? И давайте нам другое. И тут окажется, что на самом деле носители вот этого того, что Бердяев ненавидел, окажутся отнюдь не вот такие либералы нового средневековья, а окажется система, которая в большей степени будет представлять собой буржуазно-западническое, индивидуалистическое и нигилистическое начало, нежели такие героические оппоненты. Но если теперь мы как бы посмотрим на реальность, на современную российскую реальность, но это уже близко не лежало на самом деле. То есть вот при всем западничестве и нигилизме, и капитализме власти, либералы, которые против нее выступают, против этой власти, намного-намного хуже. Вот в чем дело. И вот последнее я хотел пару несколько цитат привести из Бердяева, которые, на мой взгляд, чрезвычайно просто пророческие. Он говорит: индивидуализм изжил в новой истории все свои возможности. В нем нет уже никакой энергии. Он не может уже патетически переживаться. Патетически переживаться. В индивидуализме нет пафоса. Это усталость, это падение. Они даже пол свой соблюсти не могут. Вот они распадаются на это бесконечное количество вариаций гендеров, не способные прожить пол. А ведь прожить жизнь мужчины и женщины – это пафос, это вызов. Это на самом деле очень сложная экзистенциальная задача, практически героическая. То есть движение осознать, ассимилировать гендер, осознать свой пол, прожить с ним, пронести его от начала до конца своей социальной жизни. Но это задача, которая требует пафоса. Ну нет, им уже это тяжело, им надо освободиться, надо его поменять, надо его рассеять, надо его подвергнуть диссипации, потому что уже с полом люди не справились, с каким там обществом, с какой культурой, собственный пол в тягость, либо превратиться быстрее, как вот персонажи демонических всяких черных ужасов, разбежаться на группу мышей, которые в разные стороны разбредутся, и пол с его структурами, с его трудностями, с его диалектикой, с его величием и с его низостью одновременно. Вот это вызов для человека, нет. И вот, да, Бердяев говорит, конец духа индивидуализма есть конец новой истории. И под индивидуализмом можно сказать либерализм. То есть заканчиваем либерализм и капитализм и начинаем новое средневековье. И, может быть, Бердяев хорошо относился к капиталистической системе. Ну, давайте посмотрим, что он сам об этом говорит. Вся капиталистическая система хозяйства есть детище, пожирающий и истребляющий похоти. Здравствуй, Греф, здравствуй, все остальные, здравствуй, правительство Российской Федерации. Вы, с точки зрения нашего великого русского мыслителя и философа, либерального и западнического, вы представители, вы детище, пожирающие, истребляющие похоти. Вот и живите с этим, потому что вся капиталистическая система этим великим мыслителям осмыслена как именно это. Ну, а теперь, наверное, народ Бердяев забыл в этой ситуации. Хоть где-то там какой-то нам даем такую надежду. Нет, он пишет, новое средневековье неизбежно будет в высшей степени народно. Народно, но совсем не демократично. Какое просто это пророчество. Вот он, популизм. Народно, но не демократично. Демократия есть узурпация. Именно похотливая, буржуазная, подлая узурпация истинного народа власти. Демократия – это ложь инструментальная. Она лишает народа соучастия в собственной судьбе. И именно народ должен строить новое средневековье. Народ, ведомый героическими личностями. Вот что нам завещал Николай Бердяев. И последнее, в своей политической философии он был сторонник иерархии. Он пишет, мы живем в эпоху, когда неизбежен повсюду свободный возврат к иерархическим началам. Лишь иерархические начала свидетельствуют о космическом ладе Вселенной. Итак, суммируя, что мы видим в этой форме русских софиологов и их политической философии? Мы видим представление о необходимости не просто обращаться к старому, а создать новую, великую, иерархическую, сильную империю духа, основанную на избраннической миссии русского народа богоносца, пробужденного к великому деланию историческому и ведомого великими, сильными личностями, средневековыми характерами, истинными героями против буржуазии и против пошлости современного мира. В духе Шеллинга, и здесь мы как раз на Шеллинге сходимся со славянофилами, а частично из, если посмотреть, насколько Шеллинг близок к Гегелю, и даже с нашими, о ком мы говорили, уже всех, кого мы перебрали, и Грановский, и Чечерин, и Кавелин, и Данилевский. Вот все у нас как-то, и Герцен даже, все у нас сходится. Единственное, что в этом контексте, вот в этом ковре русской политической философии я вообще не вижу ничего. И вот тут уже, смотрите, дальше уже серьезно. Я не вижу не только ничего для нашей либеральной оппозиции, я не вижу ничего для нашего существующего государства, построенного в 90-е годы. Оно тоже построено по совершенно не русским политическим лекалам. Здесь в нашей государственности, созданной при Ельцине, рука-то тех же самых вот аналогов Навального или там вот этих вот Ходорковских, это же их государство. Сейчас просто у них стали как-то постепенно чуть-чуть его вынимать, отбирать, но русская политическая философия просто рядом не лежала ни в одной из своих версий, не только у нашей либеральной оппозиции, но, к огромному сожалению, у нашего политического строя. То есть власть и оппозиция, они борются между собой, если они вообще борются, на поле, лежащем вне русской политической философии. Вот это очень интересный вывод, на самом деле, к которому так постепенно в наших таких беседах с вами приходим, что тут вообще проблема, может быть, не в этих жалких и совершенно, конечно, не имеющих никакого отношения к русской политической философии фигурках тех, кто лает со стороны пятой колонны. Да, это неприятно, да, это очень красочно, но вообще-то говоря, так вот, если эти критерии применить, все критерии, вот сколько мы уже перечислили версий политических философий, вот все теперь сравнить с ними не только нашу оппозицию, но и нашу власть, а вот этот здесь у нас в конце конца будет сходиться или нет. Я, правда, боюсь, закажу за на очень опасную территорию. Александр Гельевич, вот чиновники большие, с большими звездами на погонах, они уже как бы понимают, что мы перейдем от либерального государство в государство народное, социально справедливое, они только одного не понимают, как этот переход сделать без железной оглобли, без табуретки по голове. Вот если мы с вами найдем этот философский камень, как этот переход сделать, то они, в принципе, уже согласны. Ну, дай бог, я честно говоря, пока вот так в этом не уверен, я думаю, что рано или поздно жизнь заставит. Вот смотрите, как сделать это мирно? Тогда надо осуществить насилие над собой. А насилие над собой заключается в акте пробуждения. Просто наши и золотозвездные, и многозвездные, и малозвездные люди, к огромному, к сожалению, просто историческому сожалению, очень ограничены интеллектуально. Они выросли на Розенбауме, в мультфильме с песенками «Облака белогривые лошадки», и когда вот какие-нибудь такие сильные военные, крупные генералы и герои военных действий, они расслабляются, они вот на самом деле, послушайте, что они поют. Либо катится головой вагон, либо там гоп-стоп, мы подошли из-за угла. То есть они не сразу не переключаются на Рахманинова, например, или там не начинают там беседовать друг с другом об Антигоне. А должны были, потому что аристократия вообще, вот та аристократия, которая создает государство, она должна быть, в первую очередь, аристократией духа. И вот в этом-то и ужас, что если они думают, что так вот перейти от того негатива, который мы имеем, к русской политической философии так легко, и это возможно сделать за счет просто усиления, закручивания гаек, так ничего подобного. Потому что на самом деле начинать надо с себя. То есть надо изучать, как это нетрудно даже с сединами, там, с какими-то с орденами, с каким-то приличным весом и набранным таким политическим опытом. Начинать надо с религии, начинать надо с философии, начинать надо с истории, а не просто вот сейчас мы вас с табуреткой. На самом деле я использовал эту историю с табуреткой, это как борьба идей. Выходит, Байден носитель прогресса. Он во имя прогресса половина Америки подверг предельным формам преследования за политическим взглядом. Это уже чистое вырождение либерализма. А Бердяев, как другой представитель либерализма, мы его так просто сопоставили, он появился из вечных сокровищ русской философии, провел короткое собеседование, обследование Байдена и не удержался просто. Он не удержался. Он отомстил ему за то, что так в такую его категорию поместили, что он на одной полке оказался с Байденом или Навальным, бы еще жестче бы поступил, потому что наш Бердяев, потому что он говорил о другом, он был русский человек. И он был очень хорошо воспитанный, интеллектуальный, работавший всю жизнь над собой русский человек. Поэтому я думаю, чтобы избежать жесткости, чтобы избежать лишних репрессий, на репрессии мы гораздо. Конечно, там как бы челюсти выбивать священникам или несогласным, или их там пытать, это вот мы умеем, но не в этом дело, это вообще в последнюю очередь. Вначале надо осознать, что этот переход, который, конечно, должен будет состояться, потому что мы застряли, мы 30 лет в этом тупике на самом деле, а если взять советский период, уже 100 лет фактически, мы как-то вот как будто запутались в такой сети, не в недоразумении, в ментальном, хотим проснуться и не можем, и снова в богатырский сон вкатываемся. Так вот, начинать надо, в первую очередь, на мой взгляд, с изучения русской философии, трезвый, взвешенный, спокойный, такой именно интериоризированный, не истеричный, а убежденный, спокойный, уверенный антикапитализм, антимодернизм, антивестернизм, такой же продуманный, основанный на культурном наследии, на богатейшем наследии, русском, европейском, если угодно. Европа же не всегда стала столь омерзительна, как она стала как в эпоху нового времени. До этого же героические столетия были, там действительно тысячелетия, это же прекрасное, это наша родина духовная, Европа, средиземноморский ареал, греки, римляне, наши предки, наши, мы их правнуки, мы их потомки, вот христиан, создатели платоников, создатели великих империй, мы их, и Западная Европа, и Восточная, мы две ветви этой цивилизации, у нас прекрасные корни. Но вот что избавит нас, на мой взгляд, от жестокости, что избавит нас от грубости? Как раз изменение культуры тех людей, которые рано или поздно в Россию власть возьмут. Это будут патриоты, безусловно, они будут уже не ангажированы таким уже развалившимся, перегнившим за эти 100 лет либерально-капиталистическим западным миром и его ценностей, но они должны понять, что делаем мы это не для, просто для воли, не просто даже в какой-то материальной нужде, чтобы спасти Россию и народ или там более справедливое общество, мы делаем это во имя идеи. Нам необходим огненный идеализм. Идеализм всех представителей русской политической философии. Вот без этого, я бы сказал, чем ведь хуже радикальные болезни, тем жестче должно быть лечение. Сегодня мы достигли дна материализма. Это уже и коммунистический материализм, и либеральный материализм, просто и националистический материализм, просто материализм. Вот его надо выжигать каленым железом. Поэтому я предлагаю золотозвездным, пробуждающимся военным, прекрасным и замечательным, я только на них все и возлагаю, что они придут наконец-то и положат этому беспределу конец. Но самое важное, чтобы они за это время обрели укорененность в идее, в русской идее, чтобы они действительно пришли представителями лучших, как аристократия, новая русская аристократия, поднимающаяся из бездн истории. В этом их цель, в этом их миссия. Спасибо большое. Мы были на прямой связи с русским философом, профессором Александром Гельевичем Дугиным. Говорили мы сегодня в очередной раз о русской политической философии, о русских православных философах. Спасибо большое. Всего вам доброго. Вел программу РАДЭ Дмитрий Владимирович. До свидания. Thank you.